Глава 1296. Это копье. Это лорд этой горы и моря? Небесный бог? Кто же еще? Только небесный бог может накрыть своей энергией всю восьмую гору и море. Практики восьмой горы получили надежду. Пару мгновений назад их обескуражило давление лорда седьмой горы, но сейчас это чувство растаяло, словно дым на ветру. Пока к простым практикам возвращался боевой дух, главный защитник Дхармы Сообщества Небесного Бога и другие дао-лорды Восьмой Горы и Моря пребывали в замешательстве. С недоумением на лицах они смотрели в сторону, откуда исходили волны. Как полагали простые практики, они принадлежали лорду их Горы и Моря. «Это не высокочтимый Небесный Бог!» С дрожью в сердце подумал главный защитник Дхармы. Он ощущал присутствие Небесного Бога на Восьмой Горе, тот все еще находился во сне. Остальные дао-лорды Восьмой Горы и Моря тоже это чувствовали. «Если это не высокочтимый небесный бог, тогда кто же?» Этим вопросом сейчас задавались как главный защитник Дхармы, так и дао-лорды. Как вдруг они поёжились, вспомнив одно имя. Этот некто недавно обрушил на поле боя совершенно невероятную даосскую магию. «Мэнхао!» – вырвалось у главного защитника Дхармы. В душе старика смешались сразу несколько эмоций, теперь он ни капли не сомневался, только Мэнхао обладал энергией, сравнимой с лордом горы и моря. Пока защитники радовались появлению, как они думали, лорда Восьмой Горы, захватчики находились в состоянии шока. Недавняя огромная разница в энергии исчезла, довольно скоро возобновились сражения, правда, практики бились не так ожесточенно, как раньше, а людей интересовала грядущая дуэль двух титанов. Снизившийся накал сражения позволил всем сосредоточиться на месте, где вот-вот должна была разразиться схватка, которая решит судьбу двух великих гор и морей. Битва лордов горы и моря. Если Белый Лорд проиграет, тогда чаша весов качнется в сторону Восьмой Горы и Моря. Если же он пойдет в бою, тогда практики с его Горы и Моря будут истреблены, а Седьмая Гора понесет невосполнимые потери. В случае победы Белого Лорда Восьмая Гора и Моря прекратят свое существование. Все с нетерпением ожидали начала схватки. Энергия Мэнхао стремительно росла. Мост Парагона внутри него безумно рокотал. Его культивация вращалась с сумасшедшей скоростью. Его лампы души вылетели наружу, аура ярко лучилась, а сила божественного сознания раскачала все звездное небо. Наконец он сделал шаг вперед. Один шаг, но ощущение было такое, будто началось извержение вулкана. Энергия Мэнхао сгустилась вокруг него в непреодолимую стену, которая понеслась на Белого Лорда. Тот наблюдал за Мэнхао со странным блеском в глазах. В нем не чувствовалось ни капли презрения, скорее наоборот. По его мнению, ситуация была очень серьезной. Мэнхао представлял для него угрозу, причем весьма большую. В ответ на катящуюся к нему энергию из рукава Белого Лорда брызнул слепящий свет, ставший миллионом проекций мечей, которые ударили во все стороны. С мощным грохотом они вонзались в стену энергии Мэнхао, пока та наконец не рассыпалась. Не став дожидаться ее полного распада, Белый Лорд зашагал вперед. Миллион мечей, подобно искрящемуся потоку, понеслись дальше. Издалека они напоминали реку из звёзд, способную уничтожать миры. Каждый луч света нес в себе разрушительную силу царства Дао. Объединение такой силы озарило звездное небо вспышками всех возможных цветов. Мэнхао прищурился, но не стал отступать. Вместо этого он сделал еще один шаг вперед, с размаху ударив истребляющим жизнь кулаком. Искристый свет разбился, сияющие мечи согнулись, удар кулака сотворил огромную воронку, которая принялась уничтожать свет мечей. Издали все выглядело так, будто на пути потока звездного света внезапно появилось какое-то черное препятствие. Одним ударом Мэнхао не ограничился. Следующим стал кулак одержимости. Добровольно подвергнувшись одержимости, человек опускался в черные пучины безумия. Кулак одержимости подкрепляли энергию и решимость Мэнхао. Удар кулака с грохотом разбил больше половины оставшихся мечей. С блеском в глазах Мэнхао сделал еще один шаг. Пришел черед убивающего богов кулака. Эта техника могла соединить небо и землю со звездным небом, концентрируя силу физического тела человека. Практики с неразрушимой культивацией Всевышнего могли рушить небеса, раскалывать землю, как настоящий убийственный бог. Звездное небо строгнулось, а потом начало слой за слоем рваться. Оставшиеся мечи отбросило обратно в Белого Лорда, как будто в них ударил мощный порыв ветра. С кровожадным блеском в глазах Мэнхао без колебаний сделал еще шаг. Новый магический пост натравил на Белого Лорда кровавого демона, ощерившегося рядом острых зубов. «Любопытно». Белый Лорд сощурил глаза и холодно добавил. «Ты достоин чуть более серьезного отношения». После быстрого магического паста он надавил себе на грудь. Вокруг мгновенно растеклись леднящий холод и аура эссенции. Вот только это была не эссенция льда, а нечто другое. способная повлиять на силу эссенции других практиков, и искоренение эссенций. Дабы сделать себя холодным как лед, требовалось искоренить 7 чувств и 6 страстей. Это давало жизнь воле искоренения и являлось ключом к бесчувственности. При виде движения пальца Белого Лорда Манхао поёжился. Кровь в жилах внезапно стала холоднее озерной воды в разгар зимы. Палец Белого Лорда, казалось, повлиял на душу Манхао, стирая все его эмоции. Любовь к семье и его избраннице, дружбу. Они отделились от него, словно собирались исчезнуть. Манхао запрокинул голову и взревел. От него ударил ослепительный свет. Мост Парагона покинул пределы его тела. Пространство теперь сотрясал невероятно могучий и древний мост. С появлением моста эссенция искоренения чувств внезапно застыло. Эта короткая заминка – все, что было нужно Манхао. Звездный камень в его холодных глазах растаял, начав технику «Одна мысль – звездная трансформация». В новом обличии Манхао с огромной скоростью помчался к Белому Лорду. Он пытался вырвать победу прямо здесь, прямо сейчас. Бурля разрушительной силой, он приближался к хмурому Белому Лорду. Выставив руку, тот сконцентрировал силу культивации пяти эссенций в огромную ладонь, которую затем послал навстречу метеору Манхао. Пальцы сомкнулись на метеоре и принялись давить. По поверхности камня начали расползаться трещины. До Белого Лорда оставалось еще больше 100 метров, но прежде чем рука сумела расколоть метеор, он внезапно взорвался. Из обломков с немыслимой скоростью вылетел лазурный луч света. Когда он пробил огромную руку насквозь, стало ясно, в луче света находилась лазурная птица Пен. За пару мгновений Манхао оказался практически перед Белым Лордом. Когти на лапах птицы обладали достаточной остротой, чтобы рвать железо и дробить камни. В момент удара когтями из звездного неба на мужчину посыпались горы заклятия поглощения гор, но это было еще не все. Рядом с Манхао в образе птицы возникло копье с древком из древа мира и костяным наконечником, то самое копье, которое распечатал жадность. Копье со свистом было отправлено в лоб Белого Лорда. Все это произошло практически мгновенно, так же быстро, как кремень высекает искру. Обычно с их уровнем культивации поединок между Манхао и Белым Лордом мог длиться месяцами, если не годами. Мир горы и моря давно не становился свидетелем сражения практиков такой силы, в результате их схватки вполне могла быть уничтожена вся восьмая гора. Вот только ситуация была не совсем обычной, один из бойцов решил задействовать все свои силы, что заметно укоротило продолжительность боя. Этим бойцом был Манхао. Белый Лорд не ожидал от него такого, не был готов, что тот будет так бесстрашно рисковать жизнью, и все же Манхао делал именно это. Это слегка вывело Белого Лорда из равновесия. Из-под нахмуренных бровей недобро поблескивали его глаза. Сейчас было не время думать о такой странной тактике его противника. Он тут же взмахнул рукой. Ногти на его руке раскололись, превратившись в 5 полумесяцев. В них чувствовалась страшная проклятая сила. Когда Белый Лорд послал их в атаку, с грохотом развалились горы заклятия поглощения гор Манхао. Мост Парагона содрогнулся, а когти лазурной птицы Пен разорвало на части. Среди кровавых брызг внезапно появился Манхао, уже в человеческом обличье, и схватился за копье. Скорость копья резко возросла, остриё отделили от лба всего 20 сантиметров. У Белого Лорда расширились глаза, вышкаленная за долгие годы интуиция забила тревогу. Копье представляло для него страшную угрозу, из его горла вырвался пронзительный рев, отчего позади него возникла массивная иллюзорная проекция, которая тоже заревела на Манхао. От этой силы потускнел весь свет. Дракон копья Манхао тоже заревел, но в сравнении с гигантом его рев походил на писк. Крик Белого Лорда расколол копье, и уже в следующее мгновение оно обратилось в пепел. «Слабовато», — холодно прокомментировал Белый Лорд, только вот сердце в его груди снедало тревога. Останки копья в руке Манхао внезапно дрогнули. «Демоническое оружие, заброшенный курган!» — изрек Манхао. Копье окончательно рассыпалось пеплом, явив еще одно копье, до этого скрывавшееся внутри. Черное, как смоль, казалось выкованное из мириад душ. Демоническое оружие, заброшенный курган, ценнейшее сокровище. Уникальное оружие заклинателей демонов. С новым копьем в руках Манхао почувствовал скачок энергии. Его острие по-прежнему было направлено на лоб Белого Лорда. Все предыдущие атаки преследовали определенную цель. Открывающая взрывная атака, затем чуть не убившая его разрушение метеора, расколотые горы, рассыпавшееся драконье копье. Все эти неудачные атаки служили одной цели — дать ему возможность совершить удар этим копьем. Белый Лорд полностью поменялся в лице.